качнулась с такой силой, что ударилась о стену, и в комнату ввалился похожий на Тибатти, но незнакомый мне бандит. Поэтому сегодня утром мы его отпустили. Голливуд научил его, как нужно открывать дверь в подобных случаях. Он увидел меня с карандашом в руке и со слегка вопросительным выражением лица. Сам святой Петр доверился бы. На всякий случай он злобно поглядел на меня, повернулся и кому-то кивнул в коридоре. Я выслушал его с таким видом, с каким видом... Вошли Виланд и генерал, поддерживая уже пришедшего в сознание Ройла. Я бы не высказался, а в заключении прорычал. Он тяжело опустился на стул, и при виде его мне даже стало немного веселее. Кеннеди отлично над ним потрудился. Синяк, которым он его наградил, обещал стать самым большим синяком, какие я только видел на человеческом лице. Сидя за столом и отрешенно наблюдая за Ройлом, я отныне уже не мог себе позволить думать о нем иначе, чем сочтождение. Я спрашивал себя, донесет ли он этот синяк до электрического стула? Наверное, донесет. Какое это имеет теперь значение? Вы покидали эту комнату сегодня вечером, Толбек? Виланд говорил отрывисто и резко. Он думал, что я здесь по крупному делу. Ну, конечно. Я дематериализовался и просочился сквозь замочную скважину. Я с интересом взглянул на Ройла. Что это с ним случилось? У него что, упала буровая вышка? Телбот ни при чем. Ройл оттолкнул руку Виланда, которая поддерживала его, пошарил под пиджаком и вытащил свой пистолет. Он решил, что он уже собирался сунуть его обратно, но тут какая-то мысль пришла ему в голову, и он вынул магазин. Он потратил 2 часа в той комнате. Все смертоносные, крошечные, медно-никелевые патроны были на месте. Он сунул обойму обратно в пистолет и спрятал его под пиджак. Затем, будто вспомнив о чем-то, похлопал себя по карману, в его голосе чувствовалось облегчение, когда он сказал Виланду: «У меня исчез бумажник». «Нет». «Бумажник?» Ошибиться было невозможно. В голосе Виланда тоже прозвучало облегчение. Ну и ловок живот. Украли бумажник? Возмущенно спросил генерал. У меня на X-13 это просто неслыханно. У старика даже усы подпрыгивали от гнева. «Я, конечно, не обязан вас опекать, Ройл, но сейчас же распоряжусь, чтобы начали поиски, и виновный...» «Не трудитесь, генерал», — вмешался я. «Виновный, как вы выражаетесь, уже спокойно переложил деньги из бумажника в карман своих штанов, а бумажник выбросил в море. Кроме того, человек, который сумел выкрасть деньги у Ройла, заслуживает не наказания, а поощрения». «Помолчите, приятель», — холодно произнес Виланд и посмотрел на меня подозрительным взглядом, который мне вовсе не понравился. Затем он помягче добавил: «Это могли сделать для отвода глаз. Возможно, Ройла стукнули по какой-то другой причине». Все будет зависеть от того, насколько... «Может, вы знаете эту причину, Талбот?» «Удовлетворение, которое я получил...» Я похолодел. «Наступив на вторую руку...» «А Виланда, оказывается, трудно провести. И если у них возникнут подозрения, и они начнут меня обыскивать, то найдут оружие Ларри и рану на плече. И тогда прощайте с жизнью, Талбот». А в следующее мгновение мне стало еще хуже. Ройл произнес: «И в правильном расчете это... А может, это действительно подстроено?» А мой расчет оказался... С этими словами он нетвердо поднялся со стула, подошел к столу и уставился на меня и мои чертежи с расчетами. Они не знали, и сейчас не могли знать. Ну, вот и конец. что мне известно об убийстве Джаблонского. Я вспомнил нарочито небрежный взгляд, брошенный Ройлом на эти листы перед тем, как он вышел из комнаты. Они не могли даже заподозрить. Тогда я успел написать лишь половину страницы, и после этого, естественно, не добавил ни одной закорючки. Он пересказал его мне. Это и будет уликой, которая нужна Ройлу. Я смотрел ему в лицо, не решаясь думать о том, сколько пуль он успеет всадить в меня до того, как я успею вытащить из-под пиджака револьвер Ларри. И вдруг я не мог поверить своим ушам. Наши подозрения не по адресу, мистер Вилланд. Я заметил, как переглянулись Вилланд. Телбот тут не при чем, он работал. Лишь едва заметный. Работал, не покладая рук. Крепкие, я взглянул на лежащие передо мной листы. Там вместо исписанной мной половины листа красовались уже 2,5 страницы, заполненные цифрами. Они были написаны тем же пером, и только очень пристальный взгляд